Глава 25. Не представляю, как такое возможно. Чем-то похоже на движение по лучу, но сильнее и скорее настолько, что в глазах потемнело и сердце сжалось от ужаса. Резкий удар о твердую холодную поверхность, и первые мгновения я не могла сориентироваться. Лишь хватало воздух открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, и впитывала остатки зеленого света моего демона. Когда получилось оглядеться, оказалось, что я, как была обнаженной, лежала на полу внутри какой-то сложной нарисованной фигуры, в знакомом чертовом зале, где прошла моя инициация. Тогда, около 5 лет назад, когда я сбежала от Рама, думала, его ждет скандал и смещение с должности. Да где там? Все замяли, подчистили. Пансион ныне считается одним из лучших, и бессменный директор все там же, на своем посту. Надеюсь, хоть другие девочки ему не попадаются. Ох, Милли, а где она учится? Я вдруг впервые задумалась о том, не является ли пансион своеобразным прикрытием и приманкой для таких, как я. Однако оформиться мысль не успела, потому что до омерзения знакомые шаги приблизились, и ненавистный голос протянул. «Ну, наконец-то! Привет, Адель! Моя Адель! Какой же ты стала, Трам оглядел меня вожделеющим взглядом, но тут приблизились еще одни знакомые ноги. «Гер!» Нет, всего лишь его бывший ученик, тот самый, что был с ними, когда меня вызвали впервые. Видимо, давно уже не ученик, а вполне себе оформившийся магистришка. Молодой и неуемный, как и все их развратное кодло. Я отползла подальше, вжимаясь в стену и подтягивая колени. Нет, этого не может быть. Это не со мной. Многолетний ночной кошмар воплотился наяву. Но мозг все не в силах был поверить. Все надеялся проснуться. Желательно в жарких объятиях моего демона. Мужчины подошли совсем близко. Трам почти не изменился. Тот же элегантный костюм, тросточка, которой он не столько пользовался, сколько придавал себе солидный вид, и иногда дразнил меня извечные колючие усы. В руках ученика поблескивало нечто странное, зеленоватое, очень похожее на энергию Шадара. Трам поднял тросточку, провел по моей ноге, попытался раздвинуть колени. Звон и запах сделались невыносимо реальными. Звучали все громче, но тело и разум еще помнили горячие прикосновения и голос моего мужчины. «Ты ведь знаешь, что тебя ждет, Адель? Ты ведь понимаешь, что понесешь наказание за все, что сотворила? Что найти тебя было лишь делом времени, и я не отступил бы. А Шадар хорошо исполнил свою роль и привел нас к тебе». «Нет!» Я чуть не закричала вслух. Поверить в это было невыносимо. «Но разве не нашли меня именно благодаря ему? И ведь не затронен мою запечатанную тень. Трам мог бы искать меня годами». «А теперь хватит строить из себя девственницу-недотрогу. Я слишком соскучился, чтобы...» «Мы», — добавил ученик. Трам глянул на него недовольно, но признал. «Мы. И сейчас ты отработаешь нам полную программу». Он нажал сильнее, тонкая тросточка заскользила меж моими ногами. Как ни сжимала, не удавалось ее удержать, она неумолимо приближалась туда, куда я никогда больше не хотела впускать никакого Трама. «Как ты должна стоять, Адель?» Слова проникали все глубже, сопротивляться становилось почти невозможно. «Почему она не слушается?» — недовольно обратился Трам к подельнику. Тот пожал плечами. После склонился ко мне. «Что это?» Проследив за его взглядом, я опустила глаза. Из метки под грудью сочились кровавые струйки, а сама тень пульсировала уже почти совсем внутри меня. «Она все еще золотая. Это что-то значит?» — снова спросил Трам. Я не стала дожидаться ответа, оттолкнула тросточку, вскакивая и бросилась к двери. Куда угодно, лишь бы отсюда. А если меня увидят в коридорах пансиона, тем лучше. Может, хоть тогда Траму не удастся отмазаться. В голове не осталось никаких воспоминаний о том, куда бежать. Но билась мысль, что пока звон и запах не подчинили мою волю, нужно использовать любой шанс. И вдруг Шадар все-таки придет. Я не могла, не хотела верить, что он отдал меня в лапы Траму. Снова. Хотя чего еще ожидать от продажного демона, хорошо устроившегося в свадебном агентстве? И удовольствие, и питание, и роскошная жизнь. Все к его услугам. Подумаешь, отдать одну несчастную дурочку в оплату собственного существования. Однажды он уже пообещал, но так и не пришел. Обида и злость застилали мысли, но ведь его тело не лгало. Нам было хорошо вместе. Да только достаточно ли этого, чтобы рискнуть собой? Опыт подсказывал, что нет. Мужчинам всегда со мной хорошо, Но даже Трам, который в первые месяцы бесился от мысли, что на меня может хотя бы кто-то посмотреть, и то со временем начал делиться. Дверь оказалась не заперта. Я влетела в соседнее помещение, усиленно отгоняя ненавистные воспоминания. Эти кресла, этот диван. Именно здесь прошел день рождения Ратта. И ведь снова не помню, как сюда шла. Осмотрела наскоро створку. В ней обнаружился простой внутренний замок, и я повернула его, бросаясь к следующей двери. Но там меня ожидало разочарование. Она оказалась заперта. Неверя дернула еще раз. Вернулась назад, сдвинула кресло подпереть предыдущую, сверху поставила еще одно. Удар с той стороны подстегнул. Я бросилась в поисках какого-нибудь тайного хода или укрытия, но ничего подобного не нашла. Только небольшую каморку со всяким хламом. Рванула на себя дверца. Оттуда на меня застывшими глазами смотрела Дана. Куча изломанных деталей, изодранных тканей. Она была запрограммирована сопротивляться до последнего. И до последнего защищала мою тень. Дыра в груди симметричная моей метке пустовала. Я глянула на свою грудь. Странно, но кровь больше не лилась. Да и тень я теперь ощущала, как когда-то, неделимой частью себя. Не этого ли добивался Шадар? Обессилев, опустилась рядом со своей верной подругой. Единственной, кто не предавал до самого конца. Какой смысл убегать, если им достаточно выдернуть меня? Уж не знаю, как так получается. Может, тоже Шадар помог? Не его ли зеленый свет способствовал? Зов становился сильнее, вызывал апатию. Все бесполезно. Я снова там, откуда так упорно убегала. Провела рукой по спутанным волосам Майданы, надеясь, что она успела сжечь всю информацию в аварийном режиме. И в то же время зная, что если это произошло, мне ее не восстановить. Удары в дверь прекратились. Видимо, Трам отправился за чем-то тяжелым. Или за кем-то, чтобы не делать черную работу самому. Или готовится призвать меня, чтобы не гонять по коридорам пансиона. Что вероятнее. Отсюда был виден стол, сейчас отодвинутый к стене. Кресло и часть дивана. Запах и звон нарастали, унося в воспоминания, которых я так давно старалась избегать. «Парни, вы уже взрослые. Сегодня отдаю вам ее в пользование. Развлекайтесь. Но помните, никому. Если кто-нибудь узнает, что у нас здесь меченая, сами понимаете, больше вы ее не увидите. А ты?» «Это уже мне. Чтобы беспрекословно слушалась и не вздумала выкинуть какую глупость. Сегодня именинник решает, когда тебе можно кончить, а твоя задача, чтобы он остался доволен. Не слышу?» «Да, господин», — выдавила я, глядя на ухмыляющегося Ратта. «Лучше бы продолжал зажимать тайком, побаиваясь, что кто-то узнает. Сколько же раз я успела пожалеть, что пошла жаловаться директору?» Трамп присытился. Уже много недель я исполняла любую его прихоть. Он даже начал терять бдительность, желая большего. Однажды заставлял меня сидеть под столом во время встречи с какими-то представителями, обнаженную и смертельно боящуюся, что кто-нибудь что-нибудь заметит. Как же его это возбуждало? Похоже, слова Кординера вызывали всплеск фантазии, которые не давали Траму покоя. И вот, наконец, 19-й день рождения любимого племянника. С ним бессменный дружок Кайл и случайный подельник Брейн. Ширинки лопались от предвкушения, они даже поругались, нужен ли им стриптиз или лучше поскорее приступить к делу. Помню, как они сидели в этих самых креслах, заставляя меня подползать к каждому по очереди. А потом, высвободив первую порцию возбуждения, уложили на диван, разглядывая со всех сторон. «Эй, шлюха, покажи, где твой клитор. Давай, ласкай себя, чтобы мы могли посмотреть, от чего ты течешь», — не унимался директоров племянничек. «Ну зачем же так?» — неожиданно вступился Брейн. Я даже взглянула на него с интересом. «Только не говори, что ты ее пожалел», — презрительно фыркнул Рат. «У меченых нет души, они не люди. Они демоподобные тени, которые уничтожают все вокруг. Дай им только волю». Похоже, дядюшка провел Ратту ликбез, но для меня его слова звучали обидно и неожиданно. «Как это нет души? Неужели я монстр?» Это скрывали от меня родители. Но я ведь не кукла, я все чувствую. Может, я какой-нибудь неправильный монстр? «Пока мы ее трахаем, мы ее кормим, а иначе она всех сожрет», — демонстрировал вершины познаний Рат, заставляя мои волосы подниматься дыбом. «Это неправда. Этого не может быть». «А где метка?» — встрял Кайл. «Метки нет, потому что ее вовремя обезвредили», — назидательно сообщил другу Рат, после повернулся обратно к Брейну. «Если ты ее пожалеешь, то она тебя не станет. В чем-то он был прав. Дай мне волю, я бы никого из них не пощадила. Не пожалел, отозвался Брейн. Я знаю, чем опасны меченые и почему они теперь вне закона. Но разве это интересно? Он махнул рукой в мою сторону. Мы же можем оторваться по полной, когда еще такой шанс представится. Какое-то время они спорили, именинник все хотел отыграться, но дружкам куда интереснее была оргия, в которой я обучу их всему, что знаю, вместо того, чтобы безвольно исполнять прихоти неопытного юнца. «Давай, Мария, отжигай!» В конце концов сдался тот. И понеслось. Я и сейчас не без смущения вспоминаю, что тогда вытворяла. Приказ, противоречащий моим собственным желаниям, но напрямую проникающий в тень, подкрепленный лишающим воли запахом и звуком, которые пронизывали меня после ритуала, сдерживали собственную силу. Он сбросил рамки и привитые человеческим обществом правила, вывел на поверхность одно единственное — возбуждать и насыщаться. Сначала парни смотрели, потом присоединились. Потом решили, что по очереди неинтересно, и перепробовали с дюжину вариантов, чтобы участвовать одновременно. То не давали мне разрядиться, то, наоборот, заставляли оргазмировать по несколько раз подряд. В ход шло все. От невероятных поз, возможных только благодаря моему податливому телу, до одолженных у трамы игрушек. Тогда я впервые ощутила пульсацию тени в груди. Она жаждала еще и еще, все больше и больше, но пронизывающие путы не давали раскрыться в полной мере. Сейчас я понимаю, как близки были глупые мальчишки к тому, чтобы я иссушила их до дна, но тогда проснувшаяся жажда заставила искать и находить все новые варианты удовольствий. Трам, видимо, что-то почувствовал или получил какой-то сигнал, потому что появился закончить вечеринку. Рад выглядел недовольным, однако с дядей не спорил, зная о последствиях. Только я о них тогда не подозревала. Была вымотанной до предела, но, пожалуй, благодарной Брейну за то, что это все-таки получился вечер удовольствия, а не унижений. В какие-то моменты мы даже находили общий язык и смеялись вместе. Однако директору случившееся не понравилось. Не знаю, на что он рассчитывал, отдавая меня трем молодым и вполне симпатичным парням, сексуальная энергия которых била через край, но восторженного возвращения к непревзойденному хозяину не вышло, за что он еще неделю наказывал меня. Я продолжала поглаживать Дану, оглядывая помещение, находящееся, видимо, в какой-то тайной части пансиона. В дверь больше не ломились, хотя свою конструкцию я не назвала бы надежной. Что там взрослым мужикам развалить пару кресел? Но сами створки выглядели серьезными, толстыми, сделанными на совесть. Видимо, в качестве защиты, если какой-то ритуал пойдет не так. А дядя и тетя ведь пытались через подставных людей подать жалобу на пансион, что там держат меченых и творят запретные ритуалы, но так ничего и не добились. С трудом заставив себя вынырнуть из неприятных воспоминаний и встряхнуться, я поднялась. Я уже не та девчонка и в полной мере знаю свою силу. Жаль, не смогу применить ее против Трама, но против кого-нибудь другого непременно попробую. И воспоминания я решила сохранить, чтобы помнить своих обидчиков. И тех, кого следует опасаться, а не чтобы зависеть от них. Сняв с Даны остатки короткой рубашечки, я оделась, изодранная, конечно, но зато хоть что-то прикрывает. Поднялась и направилась ко второй двери. Прислушалась, подозревая, что погоня может прийти с той стороны, откуда я ее не жду. Она и пришла. В виде зеленого света, почти ослепившего меня. Раньше у Трамы ничего подобного не было. А сейчас я снова куда-то падала, не в состоянии изменить происходящее.